Глава 43. Шифр сбросил плащ, оставив его бесформенным комом лежать на ковре. Только что закончилось шоу Нины Герреры, и возбуждение нарастало. Взглянув на старомодные каминные часы, он все же сосредоточился на деле. Нет времени себя ублажать. Он направился к лестнице на второй этаж, перешагнув через труп пожилого мужчины, распростертый возле обеденного стола. Полчаса назад старикашка услышал громкий стук и поплелся открывать. Видел он лучше, чем предполагал Шифр. Окинув взглядом незваного гостя, попытался захлопнуть дверь. В гостиную у него бубнил телевизор, с экрана взирал довольно убедительный фоторобот-убийца в гриме байкера. Пара точных ударов в голову избавили старика от тревог. Навсегда. Шифр остался доволен своим выбором. Изучив дома по соседству, он уже готовился к расправе над семейной парой. И тут обнаружил коттедж, принадлежавший пожилому мужчине, к тому же вдовцу. Идеальный вариант. Никто больше в дом не заявится. Шифр поднялся в хозяйскую спальню, а оттуда в ванную. Включил душ. Пока вода нагревалась, стянул с рук черные кожаные перчатки, под которыми обнаружились еще одни, голубые из нитрила. С отработанной скоростью раздевшись, он встал под лейку душа. Горячая вода заструилась по исполосованной шрамами спине. Шифр взял махровую тряпку, служившую мочалкой, отжал и с нажимом провел ее по рукам. Кожа покраснела, а временные татуировки радужным водоворотом утекли в сток. «И почему старики используют тряпки вместо мочалок?» — подумал Шифр. Наверное, ткань меньше раздражает истонченную кожу. А может, пожилые безнадежно отстали от времени. Привыкли с детства к этим тряпкам, вот и пользуются ими всю жизнь. Он потер влажную ткань брусок бело-зеленого мыла и продолжил отдраивать кожу. Теплая вода не принесла облегчения. Теперь его могла успокоить лишь месть. Шифр щипнул себя за подбородок, отклеив остатки накладной бороды. Закончив, выключил воду и взглянул на себя в большое зеркало. Поиграл мускулами, любуясь итогами многолетних боев и тяжелых тренировок. Бледная кожа влажно блестела, вода ручейками сбегала по бугрившимся мышцам, крепким, но не чрезмерно накачанным. Тело, выбритое с головы до ног, служило чистым холстом, на котором хозяин мог изобразить кого угодно. Шифр вытерся и заглянул в платяной шкаф. Дедок был сутулым, но довольно высоким. Хотя из-под коричневых вельветовых брюк у Шифра все равно торчали лодыжки. Тем лучше. Пусть все увидят компрессионные чулки, обтягивающие мощные икры. Ортопедические ботинки на размер меньше, чем нужно, тоже пришлись кстати. Помогут немного прихрамывать. Всяко лучше, чем класть в обувь камешки, как в Джорджтауне, когда он притворялся хромым курьером. Подумав о случившемся в Вашингтоне, Шифр стиснул зубы. Увидев Нину в вирусном ролике из парка, он и придумал свой план. Первой жертвой специально выбрал хрупкую латиночку, чтобы завлечь Нину в игру по своим правилам. Годами он вспоминал Нину Эсперанса, ту, что ускользнула. Теперь же перед ним предстало две Нины, до и после. Дважды она его победила, и дважды заплатит. Сначала он убьет дорогого ей человека, а затем и ее саму. Она видела, что он творил с другими девушками, но те для нее чужие. Теперь все изменится. Вот только кого выбрать? Семьи у нее не было, ни мужа, ни детей. Шифр задумался. Неужели Нина 11 лет ни с кем не спала? И все из-за него? Он повлиял на нее так сильно, что она не может вынести мужские прикосновения? Он спрашивал ее об этом в сети, однако Нина не ответила. И все же Шифр чувствовал, что так и остался единственным мужчиной, прикасавшимся к ее телу. От этой мысли его снова охватило возбуждение, которое пришлось усмирять. Он застегнул рубашку и взял с комода твидовую кепку. И почему старичье носит эти дурацкие головные уборы? Их что, присылают по почте, как только выходишь на пенсию? Шифр прикрыл кепкой лысую голову, мечтая поскорее вновь отрастить густые светлые волосы. Затем он нацепил на нос огромные дедовские очки с желтоватыми стеклами, тем самым замаскировав цвет глаз. Если козлы патрульные попросят снять очки, он что-нибудь наплетет про глаукому и пригрозит подать в суд. Шифр обожал играть ворчливых старикашек. Его предыдущий маскировочный костюм лежал на полу в ванной комнаты, словно сброшенная змеей кожа. Притворяться байкером и дальше рискованно, да и документы, с которыми он летал из Атланты в Феникс, пропали, остались в фургоне. Нынешняя маскировка прослужит от силы пару дней, однако главное — добраться до Вашингтона. В аэропорт Далласа лететь 5 часов, а там уж шифр растворится в толпе. На комоде он нашел хозяйский кошелек и ключи от машины. Прекрасно. С нужной долей стариковского упрямства он запросто покинет Феникс, как мистер Уильям Уинчел. 86-летний брюзга, плевать хотевший на сопляков из службы досмотра. Он даже средний палец им покажет. Спрятав кошелек и ключи в карман, Шифр спустился в гостиную за телефоном и веб-камерой. Телевизор все еще тараторил. Имеет смысл быстро узнать новости, а затем уже отправиться в аэропорт на Бьюике мистера Уинчела. В студии снова сидела темнокожая женщина из ФБР, которая однажды обмолвилась, что дружит с Ниной Геррерой. Довольно привлекательная, но явно намного старше своей подруги. «Шона Джексон, бывший исполнительный помощник директора ФБР», — гласила подпись внизу экрана. «Да, она большая шишка в бюро». Нина, должно быть, смотрит на Шону снизу вверх. Восхищается ею. Хочет достичь таких же высот. Потихоньку обозначился план. Шифр загуглил на телефоне Шону Джексон и зашел на ее страничку в Инстаграме. Живет в окрестностях Вашингтона. Любопытно. Он начал смотреть публикации, и планы резко поменялись. На одной фотографии рядом с Шоной улыбалась Нина. Общественный фонд вручил ей награду за шествие над сиротой по имени Бьянка Бэбидж. Здесь же стояла хрупкая девушка-подросток, юная личика, длинные темные волосы с голубой прядкой. Шифр так быстро набрал в строке поиска имя и фамилию Бьянки, что чуть не выронил телефон. Сперва он наткнулся на ее Инстаграм. Пролистав фотографии на месяц назад, увидел, что девушка готовилась к осеннему семестру в университете Джорджа Вашингтона. Рядом со студенткой на фото стояла Нина, а позади высился многоквартирный дом. Очевидно, Нина дорожила Бьянкой, заботилась о ней. Шифр положил телефон обратно в карман. Инстинкт хищника сработал в полную силу. Охотник напал на след.